Глава 32. Интересно, что при контакте с Аглаей таких ощущений у меня не было. Тогда я вообще ничего не почувствовала. Сейчас меня колотило так, что зуб на зуб едва попадал. Я обхватила себя руками и села на пол, сжавшись в комок. Теплее не становилось. Еще и тело начало себя вести странно. На коже голубыми звездочками загорались искорки, рисовали на ней замысловатые узоры и гасли. Ну, приехали. Теперь я призрак с подсветкой. С трудом поднявшись на ноги и пошатываясь, я побрела к кощеевскому столику. «Карта, что со мной происходит?» Онемевший язык еле ворочался. «Я умираю?» «Поздравляю!» — радостно заявила она. Я уже хотела обидеться, но карта быстро напечатала продолжение своего сообщения. «У вас произошел обмен энергией. Явление очень редкое и непредсказуемое. Но, судя по твоему состоянию, все прошло удачно». «Разве может быть еще хуже?» — простонала я. «О, да, конечно, растворение тела в пространстве, потеря разума, необратимое превращение в животное или в рой пчел». «Все, все, можешь не продолжать. Я уже поняла, что мне несказанно повезло». От потрясения мой язык перестал заплетаться. «Не распалась на атомы, и то хлеб. Скажи лучше, что это значит?» «О, это значит, что у вас с хозяином случился обмен силой. Теперь в тебе частичка силы Кощея, а в нем частичка твоей. И это так мило!» На карте появился улыбающийся смайлик с нимбом и сложенными вместе ладошками. «Да уж, мило. Теперь Кощей силой мысли сможет отправлять своих врагов в нужник. И как он жил столько лет без такого дара?» Попрощавшись с картой, я решила, что пора отправляться на дежурство в покое Кощея. И правильно сделала. За окном уже сгустилась ночь. На чернильном небе зелеными светлячками сверкали дальние звезды. Выходит, что я провела в библиотеке гораздо больше времени, чем мне казалось. Легкий прохладный ветерок колыхал шелковые занавески. Из открытого окошка пахло свежестью и жасмином. Аромат этих цветов раскрывается именно в ночные часы. Я выглянула в окно в надежде разглядеть кусты с прекрасными белоснежными цветами, но увидела лишь очертания черной скалы, на вершине которой стоял замок. Однако источник аромата я искала не там. Жасмин оказался куда ближе, чем я думала. Прямо в комнате, в паре шагов от меня. Из большой фарфоровой вазы, стоявшей на столе, торчало несколько благоухающих веточек. Наверное, Аглая постаралась привнести уют в слишком аскетичную комнату. Кощей спал на спине, заложив руки за голову. Лицо его выглядело расслабленным и безмятежным. Я подавила порыв прикоснуться к нему. Для этого было достаточно вспомнить, что именно Кощей запер меня в этой ловушке. Желание любоваться им тоже пропало. Нет, пялиться на него я не перестала. Но теперь смотрела не с восхищением, а со злостью. Надо же, как обманчива внешность. Тихонько хлопнула дверь, а затем едва слышно скрипнула половица под босой ногой Мары. В белом полупрозрачном платье, с развивающимися распущенными волосами, жена Кощея была куда больше похожа на призрака, чем я. Она послала мне торжествующую улыбку, безошибочно определив мое местонахождение. Свечение, исходящее от моей кожи, давно пропало. Я теперь не напоминала себе новогоднюю елку, усеянную огоньками гирлянд. Но Мара чувствовала меня без дополнительных спецэффектов. Лунный свет, льющийся из окна, блеснул на острие кинжала. Не отказалась Мара от своих планов. Все, что я увидела в библиотеке, было лишь спектаклем, умело сыгранным для Кощея. Но сейчас что-то непременно произойдет. Откроется дверь, и ворвется охрана, войдет Аглая и закричит, или Кощей подскочит на кровати со словами: «Ага, попалась!» Что-то помешает ее планам. Иначе мое неприятное знакомство с этим субъектом просто не состоялось бы. Мара белым лебедем подплыла к кровати и занесла кинжал над грудью мужа. Бить не спешила. Медлила, внимательно вглядываясь в черты его лица, будто хотела запомнить их в мельчайших подробностях. Я переводила взгляд с Мары на двери и обратно. В сердце нарастала тревога. А что, если никто не придет? Нет, этого не может быть. Сейчас, вот прямо сейчас, дверь распахнется, несостоявшуюся убийцу скрутят и упекут в казематы. На бледных губах Мары зазмеилась нехорошая улыбка. И я поняла. Она готова. «Нет, Мара, стой!» — крикнула я. «Давай все обсудим!» «Время. Мне нужно потянуть время, чтобы те, кто спасет Кощея, успели прийти». Мое предложение вызвало у нее лишь усмешку. Она взметнула руку выше, чтобы обрушить удар со всей силой. Времени на панику не осталось. Я потянулась к вазе с жасмином. Рука ожидаемо прошла сквозь фарфор. Что за силу я получила бесполезную, что даже предмет взять не могу? А еще великий колдун. Молва все преувеличивает. Сила обиженно вспыхнула синим, забегала по моему призрачному телу светлячками. Но самым чудесным было то, что я ощутила под пальцами прохладу и твердость фарфора. Ваза полетела Маре в голову. Но так как снайпер из меня вышел еще хуже, чем ведьма, то снаряд просвистел мимо цели, даже не задев ее, и грохнулся о стену, осыпавшись сотней осколков. Мара от неожиданности вскрикнула. Какой-то из этих звуков разбудил Кощея. Ему понадобилась доля секунды, чтобы оценить ситуацию. Скорости его реакции можно было позавидовать. Кинжал со звоном стукнулся о базальтовую плитку пола. Черный дымок заклубился над клинком и взвился вверх. А Мара оказалась зажата в тиски рук Кощея. Причем обнаружилась весьма пикантная деталь. Кощей спал нагим. Краска прилила к щекам. Но почему он не в ночной сорочке по типу балахона? Или на худой конец в панталонах? Пусть лучше было бы смешно, чем так волнительно. Я приложила руки к пылающему лицу, пятясь к выходу и продолжая глазеть на Кощея. Мой взгляд блуждал по его крепкому телу. Кощей не казался горой мышц, как Илья или Добрыня, но был при этом прекрасно сложен и выглядел как хищник, дикий, сильный, опасный, с горящими гневом глазами. Мой взгляд скользнул по рельефному животу, по дорожке волос, убегающей от пупка вниз, по косым мышцам, ведущим к паху. Завершить ревизию достоинств чужого мужчины я не успела, почувствовала неладное. Подняла глаза и оторопела. Кощей смотрел прямо на меня. «Ты еще кто такая?» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, спросил он. «Я уже ухожу», — промямлила я и начала пятиться активнее. «За вазу, простите. Надеюсь, она не была слишком ценной». Воспользовавшись заминкой, Мара выскользнула из рук Кощея. Буквально просочилась, теряя человеческую форму. Обратилась в воздухе белой голубкой, взмахнув крыльями, молвила. «Не видать тебе дочерей, как своих ушей», и выпорхнула в окно. «Дождись меня здесь», — припечатал Кощей, не сводя с меня глаз. Трансформация произошла так быстро, что я и не заметила, как Кощей пропал, а вместо него появился крупный черный ворон. Птица громко каркнула и вылетела вслед за голубкой. Вернется и начнется допрос с пристрастием. Нет уж, мне по горло хватило задушевной беседы с Кощеем из будущего, закончившейся тем, что меня запихнули в это странное место. Видимо, замок со мной был солидарен. Неведомая сила потащила меня сквозь стены с такой скоростью, что у меня закружилась голова. Конечной точкой моего маршрута оказался тот самый зал со множеством зеркал. С чего началось, тем и закончилось. А закончилось ли?